На мгновение Узбышка задрожал голос от слез, но сердце он был мужественного и совладал с собой. «Эти люди, — продолжал он, — за нею приехали вечером и тотчас хотели ее увезти, но княгиня велела им ждать до утра. Тут-то меня и осенило. Поклонись в ноги княгине и проси ее отдать тебе Дануську. Думал, помру, хоть одна мне будет утеха. Вспомните, что Дануська должна была уехать, а я оставался больной и ждал смерти. Не было у нас времени просить вашего согласия. Князь уехал уже из лесного дома, и княгиня не знала, на что решиться. Не с кем было ей посоветоваться. И все же смиловались они надо мною с Ксензом, и обвенчал нас отец Вершоник с Дануськой. Божья власть, Божий закон. Юрант прервал его глухим голосом. И Божья кара. «За что же карать нас?» — спросил Збышка. «Вы только про то подумайте, что до венца прислали людей за Дануськой. И хоть повенчал бы нас Ксенз, хоть нет, все едино ее увезли бы». Но Юрант снова ничего не ответил и ехал вперед угрюмый, замкнувшись в себе, и лицо у него стало каменное, так что Збышка, который сперва почувствовал облегчение, как всегда, когда человек откроет тайну, которую долго хранил, испугался в душе и подумал с тревогой, что старый рыцарь затаил теперь гнев, и что отныне они будут друг другу чужими, будут врагами. Гнетущая тоска легла ему на сердце. С того времени, как уехал он из Богданца, никогда еще не было ему так тяжело. Он думал теперь, что нет никакой надежды на примирение с Юрандом, и что еще хуже — на спасение Дануськи, что все пошло прахом, и что впереди его ждут еще горшие беды, еще горшая ждет его участь. Но такая уж была его натура, что недолго он предавался унынию. Тотчас овладели им гнев, желание спорить, сражаться. «Он не хочет дать своего согласия», — сказал про себя Збышка об Юранде. «Что ж, коли рознь, так рознь, вот что будет». Он готов был в эту минуту схватиться даже с Юрандом. Одно им владело желание — сразиться с кем угодно и за что угодно, только бы что-нибудь делать, только бы дать выход своему гневу, горьким своим сожалениям, только бы найти хоть какое-нибудь облегчение. Тем временем они подъехали к корчме на распутье, которая называлась Светлячком. Возвращаясь от князя Вспыхов, Юрант всегда останавливался в этой корчме, чтобы дать отдохнуть людям и лошадям. Он невольно сделал это и сейчас. Через минуту оба они со Збышком уже входили в отдельную комнату. Вдруг Юранд остановился перед молодым рыцарем и, впившись в него глазами, спросил: «Так это ты ради нее сюда приехал?» Тот жестко ответил: «Думаете, я стану отказываться?» И устремил на Юранда глаза, готовый на вспышку гнева ответить такой же вспышкой. Но лицо старого воина выражало не злобу, а одну лишь бесконечную печаль. «И дочку мою ты спас?» — спросил он через минуту. «И меня откопал из-под снега». Збышка с изумлением посмотрел на старого рыцаря, опасаясь, не мутится ли у него ум. Юрант повторял те же вопросы, которые уже задавал ему раньше. «Присядьте», — сказал юноша. «Я вижу, вы еще очень слабы». Но Юрант положил Збышку руки на плечи и вдруг крепко прижал изумленного юношу к груди. Опомнившись, тот обнял старого рыцаря, и они долго сжимали друг друга в объятиях, связанные общей бедой и общей горькой участью. Когда они выпустили друг друга из объятий, Збышка обхватил еще руками колени старого рыцаря и со слезами на глазах стал целовать ему руки. «Вы не станете больше противиться?» — спросил он. «Я потому противился», — ответил Юранд, — «что обещал ее Богу». «Вы обещали ее Богу, а Бог мне».